навечно со мной. Я помню слова, что ты мне говорил, и все те подарки, что ты подарил. И как на последнем сеансе в кино с тобой целовались, забыв про него. Первая любовь, как поет душа, унесет меня прямо в небеса. Первая любовь и ночной звонок, сердце расцветет, словно лепесток. Первая любовь, как поет душа, унесет меня прямо в небеса. Первая любовь и ночной звонок, сердце расцветет, словно лепесток. Я помню сирень, я помню весну, и то, что знаю, к тебе не приду. Луна догорела, сирень отцвела, я повзрослела и влюбленность прошла. Первая любовь, как поет душа, унесет меня прямо в небеса. Первая любовь и ночной звонок, сердце расцветет, словно лепесток. Первая любовь, как поет душа, унесет меня прямо в небеса. Первая любовь и ночной звонок, сердце расцветет, словно лепесток. Первая любовь, как поет душа, унесет меня прямо в небеса. Первая любовь и ночной звонок, сердце расцветет, словно лепесток. Первая любовь, как поет душа, унесет меня прямо в небеса. Первая любовь и ночной звонок, сердце расцветет, словно лепесток.